которое на своем веку любил Наполеон. Это был его маленький сын, живший еще с 1814 года вместе с своей матерью, императрицей Марией Луизой, у деда, австрийского императора Франца. Наполеон еще в 1816 году, в начале своего пребывания на острове Святой Елены, высказывал убеждение, что его сын еще будет царствовать, так как во Франции отныне можно опираться только на массы, значит, или республика, или популярная народная монархия. А популярной династии может быть лишь династия, избранная народной волей, то есть Бонапарты. И с той же внешней непоследовательностью, которая не дала ему возможности в 1815 году стать во главе широкого массового движения против бурбонов, дворян, священников, он и на острове Святой Елены продолжал одобрять свое тогдашнее поведение. Непоследовательность тут была внешняя, происходившая от неточного понимания вещей. Монархия Наполеона была не народная, а буржуазная, и для своего сына он мечтал тоже о государстве, опирающемся не на волю и интересы плебейских, широких, трудящихся масс, а на волю и интересы буржуазии. Чем мне эти люди обязаны? Я нашел их в бедности и оставляю их в бедности. Вырвалось у него раз после Ватерлоо, когда толпа строительных рабочих окружила дворец и требовала, чтобы Наполеон остался на престоле. И тому же графу Монтолону Наполеон и тогда в Париже, и на острове Святой Елены повторял, что если бы он захотел использовать революционную ненависть против дворян и духовенства, которую он застал при своей высадке в 1815 году, то он прибыл бы в Париж в сопровождении 2 миллионов крестьян, но он не желал предводительствовать чернью, потому что его возмущала, по его выражению, самая мысль об этом. Ясно, что он остался при тех же настроениях, какие не раз с нами отмечались. Но вдруг, к самому уже концу, под явным впечатлением известий, приходивших на остров Святой Елены из Европы, через газеты и устные сообщения о германском революционном брожении, о студенческих волнениях, об освободительных течениях в Германии и так далее, император круто переменил фронт и заявил, дело было уже в 1819 году, тому же Монтолону нечто диаметрально противоположное своим прежним высказываниям. «Я должен был бы основать свою империю на поддержке якобинцев, потому что якобинская революция — это вулкан, посредством которого можно легко взорвать Пруссию. А как только революция победила бы в Пруссии, ему казалось, что вся Пруссия была бы в его власти, и в его руки попала бы вся Европа, моим оружием и силой якобинизма». Правда, когда он говорил о будущей или возможной революции, мысль его не шла дальше мелкобуржуазного якобинизма и не предполагала социального переворота. Якобинская революция начинала представляться ему порой уже союзницей, которую он напрасно оттолкнул. Последний большой разговор с Монтолоном о якобинцах и революции происходил 10 марта 1819 года и был одной из последних его бесед со свитой. Реже и глуше, смутнее и отрывочнее становились уже в это время известия об императоре. Не было уже Ласказа, высланного Гудсоном Лоу, не было Гурго, которого убедил уехать сам император. Был некоторое время, и тоже вскоре уехал, ирландский доктор О'Мира, игравший при случае роль соглядатая и доносивший губернатору о том, что творится в Лонгвуде. Из оставшихся был доктор Антомарки, присланный семьей Наполеона из Европы, невежественный врач и лживый мемуарист, которого Наполеон в конце концов перестал даже и на глазах себе пускать. Бертран, Монтолон, несколько человек слуг, вот кто больше всех в эти последние 2 года видел Наполеона. Уже в 1819 году он болел все чаще и чаще, в 1820 году болезнь усилилась, а в начале 1821 года английский врач Арнот, допущенный Наполеоном, нашел положение довольно серьезным, но все-таки были большие промежутки улучшения, когда Наполеон выходил гулять. К концу 1820 года утомление стало заметнее. Он начинал фразу и не кончал ее, впадая в глубокое раздумье.